Звук, похожий на щелчок, приглушенный щелчок. Этот звук повторился несколько раз подряд. Белки заметались по клетке. «Что это?» Синка оставила клетку и повернулась в направлении загадочного звука. Похоже, что источник звука находился в гараже рядом с ванной. Трудно поверить, что грабителям понадобилось забираться туда. Неужели кому-то придет в голову уводить машину из гаража? Синка была любопытной девушкой и не из трусливых. Именно поэтому она решилась поехать в Токио одна-одинешенька, понадеявшись на дальнее родство. Все равно ей не заснуть, пока она не выяснит, что это за звук такой. Будить сторожа ей не хотелось. Потом окажется ерунда какая-нибудь, со стыда сгоришь. В гараж можно было попасть, только выйдя из дома. Синка прошла через черный ход и приблизилась к гаражу. Странный звук доносился через щель в дверях гаража и сопровождался какими-то вспышками. Кроме того, дверь, плотно закрытая с вечера, сейчас была приоткрыта. Сквозь нее лился свет. В гараже такой лампы не было. Синка заглянула в щелку. В ту же секунду ее ослепило, и она поняла, что это фотовспышка. Кто-то проник в гараж и фотографирует. Не помня себя, Синка завопила: «Воры!» Марита вздрогнул. Ночная тишина спящего дома придала ему уверенности. Он увлекся и фотографировал в волю. А тут его как ведром ледяной воды окатило. Он нервно затоптался на месте и наткнулся на пустую канистру из-под бензина. Канистра опрокинулась с ужасным грохотом, способным, казалось, перебудить весь квартал. Шум еще больше воодушевил Синка. «Воры! Грабители! Убийцы!» Марита в страхе заметался по гаражу. Хуже всего было то, что Синка преграждала путь к отступлению. Бежать было некуда. Загнанный в угол, Марита залез под машину и затаился. Разбуженные криками Синка спустились со второго этажа барышня и хозяин. Прибежал и сторож с ружьем. «Что произошло?» Хозяин поднял на Синка припухшие глаза. «В гараже вор!» «Что может вору понадобиться в гараже? Я не знаю, но там кто-то есть». Сторож бросился в гараж, и вскоре Марита очутился в его могучих объятиях. Между тем барышня набрала телефон полицейского участка Кодзимати, который находился в двух шагах от дома Коори, и Марита передали с рук на руки подоспевшему полицейскому. Кунио Марита был задержан на месте преступления и доставлен в участок Кодзимати. В ответ на вопросы полиции он дал странные показания. Марита заявил об имеющихся у него серьезных подозрениях, что Кёхэй, сын хозяина дома Йохэя Коори, сбил человека. Для подтверждения этих подозрений он якобы вынужден был проникнуть в гараж Коори. Марита сообщил также, что преступление было совершено в городе Ка, недалеко от ворот храма, предположительно в половине третьего ночи 26 августа. Имя пострадавшей — Фумио Оямада. Он добавил также, что соответствующий полицейский участок должен располагать сведениями, подтверждающими его слова. Все это ничуть не оправдывало поступок Марито, но игнорировать его показания, тем не менее, было нельзя. Решили связаться с полицейским участком в городе К. Там ответили, что действительно аналогичное заявление поступало от мужа Фумио Оямада. Место перед храмом было обследовано, однако никаких следов наезда не обнаружено. И все-таки так просто сбрасывать со счетов показания Марито не приходилось. Полицейские понимали, что за спиной Марито стоит влиятельная фигура. Отношение к нему несколько смягчилось. Но поскольку полицейский участок в К не располагал никакими данными о происшествии, кроме показаний пострадавшей стороны, ничто, собственно говоря, не свидетельствовало о преступлении. Марито, даже будучи совершенно уверенным в виновности Кёхэя Коори, не имел права самовольно забираться в гараж. Это было явным правонарушением, тем более что в его рассуждениях концы с концами не сходились. Даже поверив всему, что говорил Марито, полиция не имела права требовать обследования автомобиля Кёхэя Коори. Пленку, изъятую у Марито, проявили. Действительно, на машине ясно были видны вмятины, но кто может утверждать, что это следствие наезда? Отец Кехея, видный политический деятель,